Глава 15. Избранным откроется истина, но лишь вороны узреют в ней доселе невидимый свет. О великих воронах. 1. «Еще раз, как это произошло?» — сурово спросил Белый. Сидящий напротив Борис поджал губы и раздраженно постучал пальцами по столу. В кабинете ощущалась напряженная атмосфера. На скуле друга Алисы красовался настолько большой след от удара, что медицинский пластырь не мог скрыть его полностью. Саму же девушку забрали в больницу. Белый еще не знал, насколько она пострадала и какая ей требуется помощь. Ему прежде всего предстояло составить протокол и собрать информацию по горячим следам. «Пока что это единственное, что я могу для нее сделать». Рабочий день подходил к концу, но сообщение о нападении попало именно на его дежурство. К счастью, ведь пострадавшей оказалась Алиса. Александр первым делом узнал у Бориса, куда ее увезли, и позвонил в больницу в надежде, что получит информацию о состоянии девушки. Ему сказали перезвонить позже. Парень прервал молчание. «Как я уже говорил, мы гуляли, пили кофе, общались. Я предложил проводить ее до дома. Мы расстались у подъезда и... на нее напали». «Опять этот проклятый подъезд», — подумал Белый. «Можно я продолжу?» — спросил Борис, не скрывая раздражения. Александр нервно махнул ладонью. «Я уже отошел достаточно далеко, но вспомнил, что не передал Алисе подарок. Мы заговорились, и это совсем вылетело у меня из головы». «Ближе к делу». «Ну так вот, я вернулся на место и увидел двух амбалов. Один держал Алису, а второй, судя по всему, пытался связать ее. Я сразу рванул к ним, ударил коленом в затылок второму и не успел что-то сделать с первым, как он отступил и вломил мне. Я потерял равновесие, постарался встать, но мне сразу прилетело по ребрам. Алиса упала на асфальт и не шевелилась». «Короче, особые приметы у нападающих были? Черные балаклавы. Один выше меня, второго толком не рассмотрел». «Они скрылись на машине? Номера?» — спросил Александр, взявшись за телефон, чтобы записать данные. «Я не запомнил. Знаешь ли, когда тебя пинают по ребрам, как-то совсем не до этого». Белый хмуро посмотрел на него из-под лобья. Или этого парня не учили манерам, или он просто его не уважал. Шумно вдохнув, Александр уточнил. «Может, хотя бы марка автомобиля? Не знаю, я не разбираюсь в них. Похож на газельку». И, как назло, камер во дворе нет. «Ближайшая у перекрестка за 500 метров от ее дома», — подумал Белый. «Я уже готов поставить там камеру за свои деньги, черт возьми». «Что-нибудь еще?» — спросил Борис. «Во что были одеты нападавшие?» «Без понятия. В черное, наверное». «Может, вы рассмотрели еще что-то?» «Мне тогда не до рассматривания было, уж поверь». «Ладно», — сказал он, вздохнув. «Мне нужно позвонить». «Можно теперь мне вопрос?» «Да, задавайте». Борис достал из кармана круглые сломанные очки и задумчиво покрутил их в руках. Наконец он цокнул языком и сказал. «А хотя... неважно, это не мое дело. Я могу идти?» Александр поймал его презрительный взгляд и встал из-за стола вслед за ним. «Мы оба друг другу не нравимся», — понял он. «Но я вижу, что Алиса ему дорога так же, как и мне». «Заполните это и подпишите», — сказал Белый и протянул ему пустой лист и образец заявления. «Да за что?» — со стоном протянул Борис. Александр вышел из кабинета и набрал последний номер в списке. Руки дрожали от напряжения. Раздался женский голос на той стороне трубки. Поздоровавшись и назвавшись, Белый спросил о состоянии Алисы. «Пациентку осмотрели. К счастью, она отделалась несколькими царапинами и легким испугом. Необходимости держать ее в больнице нет». «Спасибо. Тогда я скоро заберу ее». «Не нужно, она уже уехала». Он так и застыл в плохо освещенном коридоре с широко открытым ртом. Но быстро пришел в себя, когда вновь услышал голос в трубке. Еще раз поблагодарив и попрощавшись, Александр закончил вызов и задумчиво нахмурился. «На чем она уехала так поздно? И почему не перезвонила мне?» Белый набрал номер Алисы и нервно заходил по коридору. Каждый долгий гудок казался ему бесконечным. Страх за девушку отдавался неприятным зудом под ребрами. Но ни на один звонок в тот вечер Алиса так и не ответила. 2. В дверь палаты коротко постучали. А следом в проеме появился тот, кого Алиса меньше всего ожидала увидеть. «Неужели они его вызвали?» — подумала она и ощутила, как щеки налились румянцем. «Здравствуйте, Алиса. Как вы себя чувствуете?» Знакомая морщинка на лбу, обеспокоенный взгляд и упавшая на брови черная челка. Это был Николай Картунин. От одного взгляда на него все внутри сжалось и приятно заныло. Девушка потеребила край худи и сказала. «Здравствуйте, Николай Александрович. Уже лучше, спасибо. Не ожидала вас увидеть». Он осторожно закрыл за собой дверь и сел на стул напротив Алисы. На красивом лице она распознала эмоции, которых не видела у него раньше – страх и волнение. За годы их общения Николай Александрович не позволял себе терять лицо. Всегда держался холодно и отстраненно, к чему Алиса успела привыкнуть. От мысли, что этот неприступный мужчина искренне беспокоится о ней, девушке стало жарко. «Врачам скорой вы назвали мое имя, так что со мной связались», — объяснил Николай. «Я узнал, что на вас напали. Преступников поймали?» «Не уверена. Когда я пришла в себя, их уже не было», — ответила Алиса, поежившись от воспоминания. «Мне сообщили, что стационарное лечение не требуется. Как я вижу, сам они правы», — сказал мужчина, наклонился и аккуратно прикоснулся двумя пальцами к ее запястью. «Однако пульс у вас учащенный». Алиса хотела отдернуть руку, но не решилась. Нос защекотал любимый запах его одеколона. Пачули, бергамот и что-то необъяснимо манящее. «О боже, он так близко!» — подумала она, почти не дыша. Николай Александрович переместил пальцы с запястья девушки на ее лоб. Заметив, что та вздрогнула, он отстранился и сказал. «Вам необходим отдых». «Вам тоже. Выглядите уставшим». «О чем я вообще говорю, дура, идиотка?» Мысленно отчитала она себя и зажмурилась. Когда Алиса открыла глаза, то заметила легкую улыбку на его лице. «Спасибо за беспокойство. Я сегодня и правда задержался на работе». «Часто у вас так?» «Господи, нужно думать, прежде чем говорить. Заткнись уже!» «Простите, если задаю странные вопросы. Наверное, я здорово головой приложилась, когда упала». Улыбка стала шире, сделав его красивое лицо божественно обворожительным. Алиса почувствовала, как предательски заныло внизу живота, как приятно укололо в центре ладони. «Я сейчас с ума сойду и откинусь, если он не перестанет», — мысленно взмолилась девушка. «Все в порядке. Я уже привык. Вас подвести?» «Ой!» — выпалила Алиса, вскочив с места. «Я вас, похоже, задерживаю. Спасибо за беспокойство, мне уже лучше. Вас, наверное, дома ждут, раз вы задержались. Простите». «Вам не за что извиняться», — заверил ее Николай и встал со стула. «Мне не составит труда подвести вас». Он предложил это дважды и на мое предположение ничего не сказал. «Это да или нет?» — подумала она. «Я буду жалеть, если откажусь. Возможно, это мой единственный шанс провести с ним время вне кабинета». «Хорошо, тогда я соглашусь», — сказала Алиса, откидывая прилипшие к щеке волосы. «Спасибо». Они вышли в хорошо освещенный коридор. Запах поликлиники ей был знаком с детства. Мать какое-то время работала в приемном покое, и в первых классах школы Алиса приходила к ней после уроков. Добродушные врачи и медсестры угощали ее конфетами, а иногда и целыми шоколадками. Сейчас она с горечью понимала, что слышала от этих незнакомых женщин больше приятных слов, чем за всю жизнь от нарциссической матери. Николай Александрович придержал дверь и вышел из больницы вслед за Алисой. Они подошли к темно-серой машине с названием «Ниссан» над номерами. Фары мигнули, раздался звук разблокировки дверей. Девушка остановилась в нерешительности, обдумывая, куда ей сесть. «Если на заднее сиденье, то не смогу видеть его лицо во время поездки, а если на переднее, будут сильно волноваться». Мужчина обошел автомобиль и галантно открыл перед Алисой дверь. «Он все решил за меня, оно и к лучшему». Она поблагодарила его, села на пассажирское сиденье и окинула взглядом салон в черно-серебряных тонах. Внутри было чисто и пахло им. Аромат был ненавязчивым, немного выветрившимся, но все таким же древесно-землистым. «Похоже, он не очень много времени проводит в этой машине», — заключила она. Николай сел за руль и завел двигатель. «Очень красивая машина», — решилась сказать Алиса, когда они выехали на дорогу. «Благодарю. Назовите, пожалуйста, адрес». Девушка продиктовала его и с досады поняла, что мужчина снова стал тем самым Николаем Александровичем, которого она знала все это время. Повертев головой, Алиса потерла пальцами вспотевшую ладонь и спросила. «Что это за марка?» «Ниссан Мурана». «Здесь просторно. Места хватит на семью», — сказала она и бросила беглый взгляд на его правую руку, лежащую на руле. Мужчина не носил кольца. «Что я опять несу? Врачи точно не врали?» Ощущение, что я нормально так стукнулась головой, раз такое говорю. Николай ничего не ответил, сосредоточенный на дороге. Алиса посмотрела на его профиль. Прямой нос, пухлая нижняя губа, мужественный подбородок, ломаные формы черные брови. Этот мужчина не раз приходил к ней во снах, сюжеты в которых разнились от самых невинных и официальных до невероятно страстных и интимных, и только он был способен привести ее в чувство, хотя с ней было нелегко даже ему. Она упорно делала вид, что не держит зла на мать за сложное детство, но подозревала, что Николай Александрович обо всем догадывался. Он был хорошим специалистом и потому не настаивал на проработке болезненных тем, если пациент не шел на контакт. Алиса испытывала к нему огромное уважение за это, ведь ее предыдущие попытки психотерапии провалились из-за излишнего напора со стороны врачей и непрошенных советов, которые делали только хуже. Да, Николай Картунин тоже не всегда оправдывал ее ожидания. До убийства ее соседки по этажу она даже не думала возвращаться к нему, обиженная за назначенный курс сильных антипсихотиков. Недавно девушка рассказала ему о причине, почему не ходила на сеансы почти полгода. На что он спокойно ответил: «Я сожалею. Знаете, что вы можете попросить меня заменить препарат, и я сделаю это при необходимости». Клозапин был назначен вам из-за того, что другие препараты этой фармакологической группы оказались неэффективны. Еще раз прошу прощения, что обидел вас». Алиса была потрясена. Она не ожидала, что Николай Александрович не только объяснит свою позицию, но и извинится. Неопытная в общении, девушка опешила от осознания, что их односторонний конфликт можно было решить так просто, и этот инцидент только усилил ее привязанность к нему. Алиса не переставала удивляться его красоте. В нем было идеально все, от стиля в одежде, темных волос с прямым пробором, до овальной формы ногтей на длинных пальцах и едва заметной морщине на лбу, выдающей его настоящий возраст. Чем дольше она смотрела на Николая, тем сильнее ей хотелось плакать. От осознания, что этот мужчина никогда не будет с ней, не прикоснется этими мягкими губами к ее шее, не проведет горячей ладонью по обнаженной спине, не посмотрит на нее с обожанием в серых глазах, не прижмет к своей мускулистой груди, не скажет слов любви, впиваясь страстным поцелуем в губы, и никогда не будет принадлежать ей. От этих мыслей Алисе вновь стало невыносимо жарко, белье стало влажным и прилипло к телу. Она смущенно отвернулась и заметила, что они подъезжают к ее дому. Поняв, что толком не поговорила с ним за время поездки, девушка с досадой качнула головой. Остановившись у ее подъезда, Николай повернулся к ней и сказал: «Мы приехали. Если будете плохо себя чувствовать, напишите, и мы перенесем следующий сеанс. Вам нужно как следует отдохнуть». «Спасибо вам, Николай Александрович». «Берегите себя, Алиса». Она поймала его непроницаемый взгляд, вновь ставший официальным и отстраненным. Не выдержав, девушка отвернулась. «До свидания», — сказала Алиса и вышла из машины. Провожая взглядом удаляющийся автомобиль с болезненным ощущением в пылающей груди и мокрыми ресницами, она почувствовала себя в этот момент как никогда одиноко. 3. Александр закрыл за собой дверь и коротко представился. За столом сидел мужчина с окладистой бородой и узкими поджатыми губами. Черные глаза внимательно следили за его движениями из-под лобья. От подозреваемого пахло терпким одеколоном и сигаретами. Белый занял место напротив, положил тонкую папку на стол и сцепил пальцы. «Как вы связаны с исчезновением Юлии Бакуменко?» Уголок рта мужчины дернулся. Он сверкнул глазами, но промолчал. Александр вздохнул и мысленно вспомнил дела, которые они вели с Невзоровым вместе. Его бывший напарник не брезговал разными методами, частым из которых был блеф. Тогда Белый еще не понимал, что это то немногое, чему он смог у него научиться. Сидящий напротив мужчина, дядя Артура Чиявадзе, и, предположительно, поставщик в подполье барбершопа «Брутал». Александр лишь предполагал, что в их городе может орудовать целая противозаконная сеть, но решил заранее перестраховаться и предупредить Антона. «Если через час я не позвоню и не отвечу на сообщение, направляй СОБР по адресу». Именно так его коллега из техотдела и поступил. Задержали всех, в том числе нерасторопного пожилого мужчину. К счастью или нет, но из посетителей остался только он. Вскоре после этого Белый получил доступ к базе данных организации, где фигурировали отчеты о покупках, продажах и вырученных средствах. Просматривая бумаги, он наткнулся на знакомую фамилию и запросил данные на этого человека. Иззат Чиявадзе приехал в Россию в 2007 году. Часто менял работу и несколько раз возвращался на родину в Грузию. Однако последние несколько лет в вечернее ночное время работал в такси и раз в месяц пересекал границу с целью закупок, как было указано в документах. Официально среди сотрудников «Брутал» не числился. По словам Антона, с бумагами у барбершопа все оказалось очень запущено. Но кое-что интересное он смог найти и поэтому решил проверить свою догадку. Разумеется, как только Александр увидел его, то сразу узнал в нем человека, который забирал Артура в день поминок Егора. «Ваш бухгалтер, должно быть, был горд собой. Признаться, способ шифровки довольно неординарный, но недостаточно сложный, если информация попадает не в те руки», — начал Белый, раскрывая паспорт подозреваемого. «Иззад Чаявадзе. Учитывая то, что я знаю, это ваше первое, но не последнее имя», — сказал он и бросил документ на стол. «Как вам больше нравится? Иззад? Или, может быть, Сахон?» Тот вздрогнул, но не оторвал взгляда от пола. Александр насмешливо заметил. «Какое редкое имя. Сахон. Такое таинственное», — протянул Белый, внимательно наблюдая за Иззатом. «И чертовски палевное. Человек, хранящий тайну. Серьезно? Сколько лет вашему бухгалтеру? Он только вчера научился пользоваться поисковиком?» Подозреваемый оставался невозмутим. Тогда молодой следователь оперся на стол, навис над ним айсбергом и ледяным тоном отчеканил. «Са-хо-н». Мужчина начал нервно дергать ногой под столом и крепко сжал губы. «Хочешь что-то добавить?» — поинтересовался Белый, взглянув на него с высоко поднятым подбородком. «Нет!» — рявкнул Иззад. «А вот мне есть что добавить?» — парировал он и ударил ладонью по столу так, что папка и паспорт подлетели и со шлепком опустились обратно. «Я знаю, кто продал антидепрессант Смирнову. А ведь у парня не было рецепта. И это мы пока не проверяли, что еще вы продаете незаконно. Может, если копнуть глубже, мы найдем что-то посущественнее оборота паленых препаратов?» Наконец-то мужчина посмотрел ему в глаза. Александр ощутил, как по груди расплывается тепло, поднимая приятную дрожь. Он не сдержал улыбки и продолжил. «У нас есть записи камер видеонаблюдения. Мы распознали ваш автомобиль по номерам». Иззад нагнулся к нему и почти прокричал. «Вы говорите неправда! Я там не был!» «Хотите сказать, ваш автомобиль сам передвигался в тот день? Мне известно, что вы не только работаете в такси, но и незаконно торгуете». «Нет! Я...» «Похоже, я говорю недостаточно понятно», — прервал его Белый. «Вы в курсе, что вам грозит пожизненное? Только по одной статье». «Но моя семья...» «Хо! Его семья! У Егора и Юли тоже есть семья. И у большинства других ваших покупателей. Сколько из них вы убили? Сколько подсели на рецептурные антидепрессанты и транквилизаторы? Сколько слез было пролито безутешными родителями? Вы об этом подумали?» — закричал он и ударил рукой по столу. «В тюрьму не хочу. У меня дети дома голодные». «Ну, смотри. 4 года по сравнению с пожизненным. Звучит лучше?» — сказал Александр, стараясь придать уверенности своему голосу. Он до конца не был уверен, что поступает правильно, давя на самое больное, и теперь хотел как можно скорее закончить допрос. «Для этого вам нужно подписать признание. Добровольно». «А мой Артур...» «Что?» Глаза Иззата нервно забегали. Он сглотнул, дергая уже 2 ногами под столом, вытер пот со лба и сказал. «Ничего, все нормально. Я думать, он будет здесь». «Почему? Мне стоит опросить его тоже?» «Нет!» — вскрикнул мужчина. «Он не делает ничего. Артур расстроится, когда Егор умер». Белый сделал себе мысленную пометку и решил больше не давить на Иззата. Помог ему подписать признание в совершении преступления. Забрав папку и бумаги, он вышел из допросной с неприятным ощущением в животе. Александр не был удовлетворен результатами. Да, формально он выполнил свою работу, чему Рудской будет несказанно рад. Но метод, к которому ему пришлось прибегнуть, очень ему не нравился. «В кого я превращаюсь? Почти как Невзоров», — подумал Белый и внутренне похолодел от такого сравнения. «Боже, я становлюсь ужасным человеком. Не только потому, что блефовал, но и потому, что прошло почти полгода, а Юлю мы так и не нашли». 4. «Как вы посмели действовать без моего разрешения?» Ледяной голос вспарывает густое полотно воздуха резким взмахом лезвия. Прижимаясь лбом к каменному полу, темноволосый мужчина с трудом сглатывает и стискивает челюсть. Погруженный в полумрак зал с высокими потолками и резными колоннами сегодня выглядит устрашающе, но больше тьмы его пугает тот, кто скрывается за ней. По полу тянется сквозняк, волосы на шее и руках встают дыбом. Не от холода в комнате, а от ледяного тона говорящего человека. И человек ли он вообще? Трясущийся рядом напарник всхлипывает и сдавленно говорит. «Мы хотели сделать лучшее для Верховного». Шуршание ткани от ткань. Мужчина внутренне содрогается. Страх липкими пальцами проникает под кожу, разрывает грудную клетку и туго сжимает сердце. «Чья это была идея?» спрашивает другой голос. Четкий, безэмоциональный. Темноволосый мужчина поднимает голову и переглядывается с напарником. Он видит, как нервно у того дергается кадык, как по мужественному, всегда стойкому лицу катятся слезы. Они оба понимают, что должно случиться дальше. Самоуправство не прощают. Но им казалось, что они действуют во благо. «Я подумал, что...» — дрожащим голосом начинает напарник. В полоске проникающего через узкое высокое окно лунного света появляется мужская ладонь. Блик от перстня на среднем пальце заставляет его на мгновение зажмуриться. Все происходит мгновенно. Шаг, цоканье каблука об пол, вскинутая в резком движении рука, острое лезвие мелькает в свете луны, фонтан крови полукольцом брызжет из шеи напарника. Удивленный взгляд направлен в полутьму. Секунда, и его лицо с влажным хрустом падает на пол. Ладонь с перстнем мелькает в полоске света и исчезает. Спокойный звук приближающихся шагов. Убийца в маске ворона отходит назад, к колоннам. Мужчина содрогается и мысленно молит о пощаде. Прожитые им ужасы войны, ковровых бомбардировок никогда не сравнятся с тем, что он испытывает к нему. «Если Верховный пожелает, я готов отдать жизнь за него», — говорит мужчина и склоняет голову. «Ты еще послужишь мне», — произносит он, хватает его за лицо и поднимает. Холодные глаза смотрят на него сквозь прорези маски. Маски Верховного. Рука обхватывает его горло и приподнимает вверх. Мужчина подчиняется, готовый принять свое наказание. Он знает, что заслужил, и готов к этому. Верховный крепко удерживает голову так, чтобы он смотрел на него. Во второй руке мелькает чистое, натертое до блеска лезвие. Он поднимает его и быстрым движением опускает перед собой. Острая боль пронзает лицо мужчины. В глаз попадает кровь, без сил темноволосый опускается на колени. «Никто не смеет идти наперекор Верховному!» — говорит он, и эхо разносит его слова по залу. «Все это усвоили!» Звук множества шуршащей одежды. Мужчина отодвигается, прикрывает широкой ладонью поврежденный глаз и с обожанием смотрит на него. Величественная фигура возвышается в свете полной луны над всем залом. Он переводит мутный взгляд на толпу в масках, что в благоговейном трепете перед своим повелителем падает ниц.